Наверняка она находилась на острове по собственной воле, очарованная шармом Кастандиллиса и его драгоценными подарками. «Мадам, если не прекратите вопить, мне придется применить силу», — сказал Майкл, и актриса тотчас закрыла прелестный ротик. «Прошу извинения за вторжение». Он вышел из спальни, желая спросить у официанта, где находится другая гостья. Но тот исчез. Майкл услышал вдалеке грубые голоса. Официант предупредил охрану. Майкл осмотрелся по сторонам. Как же ориентироваться в этом огромном строении? Какой смысл куда-то бежать, если за любым поворотом можно угодить в лапы охранников Кастандиллиса? Он вернулся в будуар итальянской актрисы. Та, завидев молодого человека с автоматом, в ужасе вскрикнула. «Что вы хотите? Вас послал Марчелло?» «Кто?» — удивился Майкл. Актриса, вблизи она была еще соблазнительнее, чем на экране, нетерпеливо пояснила. «Марчелло, мой муж. Я сказала ему, что лечу на неделю в Нью-Йорк. А на самом деле меня забрал Георгиос. Он видел все мои фильмы и предложил миллион за то, что я проведу с ним несколько дней. И это не считая драгоценностей, которыми он меня завалил. Разве я могла сказать нет? Значит, Марчелло пронюхал, что я на острове, и послал вас? Нет, мадам, мне нет дела до ваших шашней с Кастандиллисом. И разбирайтесь со своим супругом сами. Но сейчас к вам в будуар ворвутся головорезы и спросят, где я. Если не хотите, чтобы я причинил вам вред, ответьте, что я скрылся». Голоса приближались. Майкл нырнул за ширму, и через несколько секунд спальня наполнилась смуглыми типами с оружием наперевес. «Он был здесь!» — кричал официант, тыкая на кинозвезду, которая, прикрываясь простыней, восседала на кровати. Она походила на Мессалину, которую не так давно сыграла в голливудской киноэпопее с огромным бюджетом, получив затем Оскара за лучшую женскую роль первого плана. Майкл дважды видел эту ленту и помнил сцену, в которой Мессалина, практически голой, восседая на ложе, приказывала легионерам удалиться из своей спальни, в то время как молодой крестьянин, с которым она позднее занялась любовью, прятался за пологом. «Да, он был здесь», — раздался повелительный голос, и Майкл вздрогнул. Итальянская кинозвезда была прелестна в гневе. Она простерла длань и заявила: «Но он ушел, а теперь все вон из моего будуара. Иначе я пожалуюсь на вас Георгиосу». Упоминание имени могущественного миллиардера произвело небывалый эффект. Извиняясь и пятясь, бандиты покинули спальню. Когда дверь захлопнулась, Майкл услышал соблазнительный голос кинодивы: «Ты можешь покинуть свое убежище». Да, именно такие слова произносила Мессалина в фильме. Майкл вышел из-за ширмы и увидел занимательную картину. Итальянка, абсолютно нагая, в соблазнительной позе возлежала на кровати. «Возьми меня, о герой!» — произнесла она, маня Майкла указательным пальцем с длинным ногтем, покрытым лаком. «Ты заслужил это!» И снова слова из фильма, только из другого, в котором итальянка играла русскую императрицу Екатерину. Похоже, кинозвезда не делала особых различий между киновыдумкой и реальностью. Майкл усмехнулся. «Мадам, думаю, вам стоит сохранить себя для Марчелло и Георгиоса. Я, право, недостоин такой чести. Лучше скажите мне, знаете ли вы, где находится девушка по имени Лиза?» Итальянка надула щечки и гневно откинула голову. «Ты пренебрегаешь мной? «Да как ты смеешь, Смирт? К чему тебе какая-то девчонка? Она ничего не соображает в науке страсти». Майклу надоело выслушивать реплики из кинолент, в которых снималась Дива. На сей раз она декламировала слова Лукреции Борджиа. Он накинул на итальянку простыню и повторил вопрос. «Мадам, так где она? Поверьте, мне очень важно ее найти. Ее жизнь находится в опасности». Кинозвезда внезапно бурно разрыдалась и воскликнула. «Если мне 33, то это не значит, что мной можно пренебрегать. Боже, как я несчастна! Я не нужна Марчелло, который развлекается с молоденькими любовницами. Я не нужна Георгиусу, который покупает меня за миллион, чтобы переспать с кинолегендой. Я не нужна кинокомпаниям, которые не желают давать мне главные роли и намекают, что я слишком стара. Но мне всего лишь 32. Еще минуту назад ей было 33, — подумал Майкл. В действительности же итальянке наверняка лет на 7, а то и на 10 больше. «И даже ты пренебрегаешь мной», — заявила кинодива. Она горько всхлипнула, а затем произнесла обыденным тоном. «Девчонки здесь нет. Георгиус мне вчера проговорился, что она покинула остров». «Куда же он ее отправил?» — спросил Майкл. Кинодива по-кошачьи потянулась и ответила. «Меня это как-то не волновало, дорогой. Девчонка нужна ему для какого-то сногсшибательного плана. Ты же знаешь Георгиоса. Если он так говорит, то речь идет об очень больших деньгах. А теперь тебе пора, мой герой. Мне требуется здоровый сон». Опять фразочки из фильма. Майкл направился к двери, но его остановил голос кинодивы. «Девчонка была здесь не одна. Я слышала, как Георгиус говорил со своими головорезами. Речь шла вроде бы о ее брате. Как же его зовут? А, Карла. Она только потому и согласилась на выполнение поручения, что мальчишка оказался в руках Георгиуса. Но где он и что с ним, я не знаю. Оставь меня, несчастный». Майкл выскользнул в коридор. Итак, ситуация начинает проясняться. Лиза была на острове, но теперь ее нет. Зато Кастандиллис удерживает в плену Карла. Но что задумал грек, и для чего ему требуется девушка? Идя по коридору, Майкл попал в огромный музыкальный салон, посредине которого стоял красный Стейнвер, оттуда в галерею, являвшуюся точной копией зеркальной галереи в Версале, и оказался перед массивными дверями. Приоткрыв створку, Майкл увидел Георгиоса Кастандиллиса, распекавшего охранников. Действие происходило в библиотеке. По стенам — полки, заставленные книгами в кожаных переплетах. В центре — огромный глобус, глубокие кожаные кресла. Миллиардер в ярости ударил одного из слуг по лицу. У того по щеке побежала струйка крови, но он даже не шелохнулся. «Я хочу, чтобы вы доставили этого мерзавца ко мне живым», — вскричал Кастандиллис. «Не может быть, чтобы 30 охранников и 40 слуг не могли отыскать на острове незваного гостя. Пустить собак по его следу, причем немедленно. Мне что, вас учить, как вы должны работать?» Охранники вылетели через другую дверь, а Майкл несколько мгновений наблюдал за греком. Кастандиллис подошел к невысокому столику, раскрыл ящичек из эбенового дерева и вытащил кубинскую сигару. Майкл притворил дверь и протиснулся в библиотеку. «Доброе утро, господин Кастандиллис», — произнес он. Грек, раскуривавший сигару, вздрогнул и обернулся. В его темных глазах мелькнул страх. Он попятился, Майкл качнул головой.